Ах, если бы я была на его месте! Постепенно Флора перестала писать длинные письма. Теперь она посылала красивые открытки из разных частей света. Иногда открытка представляла собой фотографию. Флора в пробковом шлеме верхом на верблюде. Или в шляпе с круглой тулей на лошади. Флора в бикини на пляже. На каждой открытке была подпись в виде цветка. Счастливого, распустившегося, поникшего, в виде бутона, полного ожидания или со скрученными лепестками и виноватой миной. Иногда на цветок взирала взъерошенная птица с подобающей миной. «Дорогие мои, такова моя жизнь. И до чего же она все же прекрасна?» Друзья Флоры отвечали в том же духе. Рисовали цветы и птиц, посылали ей дурашливые и ласковые картинки почти без текста. «Мы сидим на солнышке, пьем белое вино и думаем о тебе, злое дитя цветов, решившее покинуть нас», и подписи. Под конец весточки от Флоры стали получать лишь папа с мамой. В каждом письме расплывчатое обещание увидеться. «Подумать только, как это было бы замечательно! Вы должны приехать сюда. В следующий раз, когда Джон поедет на север...» Но до того, как Джон собрался поехать на север, началась война. А прежде чем война кончилась, папа и мама умерли. Спустя 34 года после того дня, когда Флора стала миссис Фогельсонг, привычный для нее мир рухнул. Усталого Джона Фогельсонга нашли мертвым в постели, а в лежавшем на ночном столике письме просьбу простить его, поскольку он никогда не посвящал ее в свои дела. Ей они были вовсе не интересны и непонятны. Он лишь упомянул в поскриптуме, что жене делать ничего не придется. Нужно лишь позвонить в фирму «Шум энд Шум», которой он дал необходимые инструкции. Оказалось, что он оставил в этой фирме банковский депозит, довольно скромный, и документы на маленькую квартиру в Сан-Педро. Квартира была очень маленькая, даже синий океан за окном не радовал Флору, а лишь усиливал ее печаль и чувство одиночества. Она все еще походила на цветок. В такси по дороге к гостинице Флора узнала о том, кто умер, кто развелся, у кого уже есть внуки. Все это казалось совершенно невероятным и пугало еще сильнее, чем жизнь в Сан-Педро. В гостиничном номере на столе стояла бутылка вина и букет незабудок. Флора снова заплакала. «Дорогие мои!» — всхлипывала она. «Ведь это мои цветы, мои старинные, любимые цветы!» «Я знала, вы не сможете забыть свою Флору!» Вечером встретились все, кто остался в живых. Встретились в отдельном кабинете ресторана-гостиницы. Они пили шампанское и весело, шумно вспоминали события 35-летней давности. Почти каждое восклицание начиналось словами «А ты помнишь?» Все пили за Флору. Вокруг ее тарелки лежал венок. Под аплодисменты она надела венок на голову и сидела, улыбаясь. Без очков она не могла хорошенько разглядеть лица своих друзей, но наслаждалась яркими красками, движениями, огнями свечей, наконец-то ощущая тепло и спокойствие, чего она и ожидала от возвращения домой. На ней было длинное синее платье и ожерелье из сапфиров. На мгновение она подумала, не чересчур ли она вырядилась, но тут же решила, что это совершенно естественно. Их пропавшее дитя цветов, вернувшееся с другого конца света, и должно быть нарядным, как принцесса. Она высказала им это в кокетливо-лукавой речи, заявив также, что никогда более не будет испытывать чувство одиночества, и намекнула на галантные стишки, написанные ими давным-давно по случаю ее бракосочетания. Шампанское и общее веселье взволновали ее. Вспомнив свою свадьбу, она начала всхлипывать, не окончив фразу, беспомощно опустилась на стул и подняла бокал. «Чао, ребятишки мои! Ваша Флора просто неисправима, не так ли? вовсе не изменилась.